Какие лошади? Или это ты про него так грубо? Ну что ты? Снова смеется. Лошади красивые, зачем их обижать? Я тогда так. Ну, а если он такой некрасивый, хуже лошади, чего ты за него замуж хочешь? А она мне тот же ответ, чтоб страшнее было. А что, Катя? Спросил Олег. Какого-нибудь парня у нее раньше не было? Откуда? Со злостью ответила Катя. У нас их сроду нету. После школы в армию, а назад не возвращаются. А которые приезжают, те уже с привесом. У нас не парни, у нас пионеры. И то их мало. Одни девки рождаются. Правда, говорят, это хорошо, к миру. Ну, может, был у нее кто-то в школе? Нет, нет, замахала руками Катя. У них в классе всего было 3 парня, и все в очках. Это еще не криминал, проворчала корова. Катя растерянно поморгала. Ее сбили с толку. А может, просто кончилось действие накапанной в стакан старки? Но ей почему-то стало до слез обидно. Никогда никто из-за нее сюда не приезжал. И вообще жизнь идет, едет, летит мимо. С чего это она решила, что теперь что-то изменится? Ну вот она им все рассказала, объяснила главное. Нельзя человеку давать много и сразу. Надо постепенно, порциями. А они о ней самой ничего не спросили, потому что она живая. Мертвый им интересней. И газеты так пишут. Вот если ты погибнешь, или тебя застрелят, или ты сам повесишься, а тебе напишут, всем сразу станет интересно, как ты жил. А так, будь ты хоть какой, это не считая артистов и космонавтов, никому ты не нужен. Ну а вам, Катя, как здесь живется? Спросил Олег и стал ей снова накапывать старку. Катя резко оттолкнула бутылку, а стакан накрыла ладонью. Ишь, сообразил, спрашивает. Интересно стало. Только с нее хватит, поговорили. Она поднялась. Большая, нескладная, презрительно посмотрела на корову. Сидит, улыбается. И старая, и некрасивая, и одета неизвестно во что, а туда же, москвичка. И там все разные. Кто по театрам да по магазинам, а кто, как Сивка-Бурка, по командировкам. Кому все, а кому по капле. «Живется», — протянула Катя. «Как люди, так и мы. Вешаться не собираемся». «Вы же разумная девушка», — сказал Олег. «Вы хорошо нам все рассказали. Спасибо вам большое. Вы нам очень помогли». «А где барабан?» — спросила вдруг корова. Катя видела, что Олег указательным пальцем постучал по столу. «Да ну тебя!» Корова зашевелилась в подушках. Кровать заскрипела. «Старая, потому что кто сюда новую поставит?» И сердито закричала Олегу. «Не стучи!» — стукач нашелся. «Я хочу посмотреть этот барабан!» «Обыкновенный пионерский, а вокруг круглые плашечки, чтобы звенеть». «Я так и знала», — сказала корова. — «Бубен это!» «Ну и что?» — Олег все стучал по столу пальцем. «Барабан, бубен». «Бубен — это у цыган», — вдруг вспомнила Катя. «Черт знает, что за кровать!» — сказала корова, слезая. «Не для любви, для страданий. Казенная или ваша?» — спросила она Катю. «Ничья», — ответила Катя. Корова плеснула в стакан старки, залпом выпила и заела конфеты из красивой коробки. «Катя», — сказала она, — «где у вас уборная или, как теперь говорят интеллигентные люди, туалет?» «Пресс-конференция окончена. Гонг!» Василий Акимович собирался в больницу Крупине. Он недоумевал и, пожалуй, даже сердился, чего это Крупиня решил мирить его с сыном. Лично он не страдал и не страдает от того, что Женька ушел. Вольному воля. Даже спокойнее дома. Потому что не заткнешь же уши, чтобы не слышать, какие он говорит глупости. Так что ж слушать и молчать? А Крупиня лезет со своим разбирательством. В душе Василий Акимович был убежден. И у Крупини с Пашкой не так все просто. Просто теперь ни у кого не бывает. Он слышал Пашкино заявление о деньгах. «Деньги — это свобода. Это ж надо такое сморозить! Поставить 2 таких слова рядом!» А Алексей смеется. «А ведь точно! Что точно? Деньги – это деньги, это зарплата, а свобода – это осознанная необходимость. Вот что это. В общем, он скажет Крупине: «Лёша, ты разберись на отведённом тебе жизнью участке. Ведь у тебя, я знаю, тоже не всё, как говорится, окей. Ну вот хотя бы по службе». И тут на Василия Акимовича накатывало.